Хорошо, в Британии. Да здравствует наша дерзость! Поздно ночью, расчесывая волосы перед сном, Генри вдруг задумалась. Если ей так весело с Данфордом, то почему она так хочет избавиться от него? Глава третья. На следующее утро Генри проснулась с ужасной головной болью. Она с трудом выбралась из постели и плеснула водой в лицо. Какой странный язык! Словно ватный. Должно быть, это из-за вина, подумала девушка, трогая языком небо. Ей было непривычно пить вино за ужином, да еще и сочинять при этом тосты, правда, уступая при этом уговорам Данфорда. Она попыталась провести языком по губам, все равно ватный. Натянув на себя рубашку и бриджи, Генри перевязала волосы сзади зеленой лентой и вышла в холл, где столкнулась со служанкой, спешившей в комнату Данфорда. «Привет, Полли!» — поздоровалась Генри, решительно встав на пути у служанки. «Что ты делаешь здесь так рано?» «Господин», — позвонил мисс Генри, — «я как раз шла спросить, чего он желает». «Я сама это сделаю», — Генри улыбнулась, не разжимая губ. Полли заморгала. «Хорошо», — сказала она медленно, — «если вы думаете...» «Да, я думаю», — перебила ее Генри. И, положив руки на плечи служанки, развернула ее в противоположную сторону. «Между прочим, я всегда думаю, а теперь почему бы тебе не пойти и не разыскать миссис Симпсон? У нее есть какая-то срочная работа для тебя». Она слегка подтолкнула Полли к лестнице и дождалась, пока та не скрылась из виду. Глубоко вздохнув и задержав дыхание, Генри раздумывала, как поступить дальше. Больше всего ей хотелось развернуться и уйти, но ведь этот чертов Данфорд еще раз позвонит в колокольчик, и на вопрос, почему никто не пришел по первому вызову, Полли скажет, что Генри помешала ей сделать это. Чтобы дать себе возможность подумать, она медленно пошла по коридору в сторону его комнаты и уже подняла руку, чтобы постучать, но остановилась. Слуги никогда не стучат перед тем, как войти в комнату. Может, просто войти? В конце концов, она выдавала себя за служанку. Но она не служанка. И потом, он мог оказаться голым. Она постучала. Тишина. Затем она услышала его голос. «Войдите!» Генри приоткрыла дверь и просунула в щель голову. «Здравствуйте, мистер Данфорд!» «Просто Данфорд», — машинально сказал он, завязывая на себе халат. «Что привело вас в мои покои?» Генри набралась смелости и вошла в комнату. Его лакей готовил в углу пену для бритья. Снова посмотрев на Данфорда, она нашла, что он необычайно хорош в своем халате. Лодыжки были особенно красивы. Она уже видела лодыжки раньше. Она видела даже ноги. Все-таки это была деревня, но его лодыжки были очень-очень хороши. «Генри!» — окликнул он. «Да!» — она расправила плечи. «Вы звонили!» Он поднял бровь. «Давно вы начали отвечать на колокольчик? Я полагал, что ваша привилегия — звонить в него». «Верно, это так. Я просто хотела удостовериться, что вам удобно. У нас уже давно в Стэнедж-парке не было гостей, которым, кстати сказать, принадлежит имение», — продолжил он холодно. «Вот-вот, поэтому мне самой и захотелось удостовериться, что все в порядке, и выполнить ваше распоряжение». Он улыбнулся. «Забавно. Давно меня не купала женщина». Генри едва не задохнулась, затем, сделав шаг назад, произнесла: «Простите?» Он сделал невинное лицо. «Я позвонил служанке, чтобы она приготовила мне ванну.